Жанна д'Арк была сожжена живой. В день казни ей едва исполнилось 19 лет. Ее осудили якобы за ведовство и ересь. В действительности же это была расправа над патриоткой. Единственное преступление которой заключалось в том, что она подняла французский народ на защиту своей родины против англичан, захвативших тогда значительную часть французской территории. Орлеанская дева была верной дочерью Господа, и тем не менее она погибла на костре. Инквизиционный трибунал, судивший ее, находился на службе англичан, которые добивались смерти Жанны, надеясь, что этим они нанесут чувствительный удар своим французским противникам. Таким образом, процесс над лотарингской крестьянской девушкой носил ярко выраженный политический характер, хотя обвиняемую и судили за мнимое преступление против церкви и католической веры. С точки же зрения судебной процедуры, дело Жанны д'Арк представляется весьма типичным для инквизиции. В нем представлены все, за исключением пыток, характерные для святого трибунала элементы, ложные обвинения, лжесвидетели, допросы с ловушками и пристрастием, осуждение на смерть обвиняемого, его раскаяние и замена смертного приговора тюремным заключением, повторное впадение в ересь, рецидив и, как следствие этого, сожжение еретика на костре. Однако, прежде чем перейти к процессу над Жанной д'Арк, напомним хотя бы вкратце, кем она была в действительности и что привело ее на скамью подсудимых Святого Трибунала в Руане. Жанна д'Арк родилась около 1412 года в крестьянской семье в деревне Дом-Реми в Лотарингии, Восточная Франция. С точностью год рождения Жанны д'Арк не установлен. Примечание редакции. Когда ей исполнилось 17 лет, эта неграмотная пастушка решила, что Богом на нее возложена высокая миссия освободить ее родину от англичан и помочь претенденту на престол Карлу стать королем Франции. Положение Карла и его сторонников в ту пору представлялось безвыходным и безнадежным. Англичане с их союзниками-бургундцами захватили почти всю Францию, за исключением Орлеана и его окрестностей. В их руках был Париж, их поддерживало большинство церковных сановников. Казалось, дело Карла могло спасти только чудо. Поэтому, когда в его лагере, где царило уныние и растерянность, появилась решительная, горящая фанатичной верой в победу, молодая, да к тому же и обаятельная крестьянская девушка, утверждавшая, что голоса святых, которые якобы она слышала, призвали ее возглавить французские войска и изгнать англичан из страны, Карл и его советники, после долгих колебаний и интриг, решили доверить в ее хрупкие руки свою судьбу. Расчет был прост. Это непорочное дитя, молодая воительница-девственница, имевшая таинственную связь с могучими представителями потустороннего мира, святыми, могла свою неизвестную перестраховку. Они доверились ей только после того, как она прошла соответствующую проверку, иначе говоря, после того, как была подвергнута исчерпывающему допросу для выяснения, не колдунья ли она. В течение месяца в городе Пуатье ее допрашивали с пристрастием на этот предмет богословы, юристы и советники Карла. Они пришли к единодушному мнению, что Жанна правоверная христианка, достойная доверия, и что, следовательно, надо дать ей возможность сражаться за дело французского короля. И она возглавила 10-тысячное войско, которое под Орлеаном нанесло поражение англичанам, осаждавшим этот город. Англичане были вынуждены отступить. Вслед за этим французы, под водительством столь необычного не только в те времена полководца, освободили Реймс, где претендент на престол после торжественной коронации стал Карлом VII. Народ и окружение Карла воспринимали эти неожиданные собственные победы как чудотворное явление, как результат того, что Бог, доверяющий Жанне и действующий через нее, поддерживает французов против англичан. Король и его двор заискивали перед своей спасительницей. В народе славой некой женщины, именуемой девственницей, было посеяно изрядно ошибок, вызвавших погибель множества душ. Поэтому, данный нам римским святым престолом властью, мы призываем вас под угрозой применения всех положенных наказаний припроводить в наше распоряжение указанную пленницу Жанну, решительно подозреваемую в совершении многочисленных